Анна, 1851, 1919 годы, народница, затем социал-демократ. В 1878 году покушалась на петербургского градоначальника Трепова. Судом присяжных была оправдана. В 1880 году эмигрировала за границу. Участвовала в организации группы освобождения труда. В 1903 году примкнула к меньшевикам. В годы реакции стояла на позициях ликвидаторства. В 1917 году была членом меньшевистской контрреволюционной группы «Единство». Трепов Федор Федорович, генерал-адъютант, петербургский градоначальник. Воспоминания о деле Веры Засулич публикуются по рукописи Кони. В рукописи отсутствует глава, освещающая ход судебного процесса. Кони считал необходимым написать такую главу, но ему не удалось это осуществить. Здесь и далее примечание редакции. Отдел 1. 6 декабря 1876 года, прилегший отдохнуть перед обедом у себя в кабинете, в доме Министерства юстиции на Малой Садовой, я был вскоре разбужен горько-удушливым запахом дыма и величайшей суматохой, поднявшейся по всему огромному генерал-прокурорскому дому. Оказалось, что в канцелярии от неизвестной причины, день был воскресный, загорелись шкафы, и пламя проникло в верхний этаж. Горел пол в кабинете помощника правителя канцелярии Корфа и начинал прогорать и у меня в обширной пустой комнате, которая называлась у моего предместника по должности, вице-директора Сабурова, детской. Сабуров Андрей Александрович, 1837-1916 годы, товарищ председателя Петербургского окружного суда, товарищ обер-прокурора Сената, в дальнейшем член Государственного совета. На внутренней лестнице толпились испуганные чиновники, курьеры. Вскоре показались во всех углах пожарные. Пришел встревоженный министр, граф Палин. Мелькнула фигура градоначальника Трепова. Палин Константин Иванович, 1833-1912 годы. Граф, вице-директор департамента исправительной полиции, псковский губернатор, статс-секретарь. В 1867-78 годах товарищ министра и министр юстиции. Опасность была устранена очень быстро. Пожарные действовали мастерски, и Палин в порыве великодушия на казенный счет велел им выдать 1000 рублей серебром в счет скудных остатков по министерству юстиции за смертный год. Из этой же суммы было почерпнуто и пособие, тоже в 1000 или 1500, на поправление сгоревшего кабинета барона Корфа. Хотя и до, и после пожара кабинет неизменно состоял из 2-3 старых столов, дрянной сборной мебели и бесчисленного количества папиросных мундштучков всех форм и величин. Еще не утихли беготня и беспорядок в моих комнатах и на прилегающих лестницах. Еще у меня в кухне старались привести в чувство захлебнувшегося дымом пожарного, как Палин прислал за мною, прося прибыть немедленно. Я застал у него в кабинете Трепова, прокурора палаты Фукса, товарища прокурора Поскочина и товарища министра Фриша. Поскочин, товарищ прокурора Петербургской судебной палаты. Выступал обвинителем по делу о демонстрации 6 декабря 1876 года. Фриш оживленно рассказывал, что, проходя час назад по Невскому,